Эрин Хантер. Бушующая стихия. Пролог. Мучительный стон пронесся над лесной опушкой, залитой беспощадным лунным светом. У самого края поляны тень густого куста скрывала двоих котов. Один из них корчился от невыносимой боли, судорожно колотя хвостом по земле. Другой, склонив голову, стоял над несчастным. Много лун прошло с тех пор, как он стал целителем племени, но сейчас все его мастерство оказалось бессильным. Старый целитель беспомощно смотрел, как непонятная хворь, унесшая столько кошачьих жизней, терзает предводителя племени. Ни одна целебная трава не помогала против ужасных судорог и лихорадки, которыми сопровождалась болезнь. И целитель в отчаянии топорщил свою пятнистую серую шерсть, наблюдая агонию предводителя. Вот несчастный вновь содрогнулся всем телом и в изнемождении упал на подстилку из мха. Целитель с опаской наклонился и принюхался. Дыхание еще теплилось в теле больного, но он был так плох, что его тощие бока мучительно вздымались при каждом вздохе. Жуткий визг пронесся над лесом. На этот раз крик был не кошачий. Целитель застыл. Он узнал вопль совы. Совы несли смерть обитателям леса. Они воровали добычу и могли поживиться маленькими котятами, случись малышам слишком далеко отойти от их матери. Устремив в небо умоляющий взор, целитель воззвал к духам своих предков-воителей. «Пусть звездное племя сделает так, чтобы совиный крик не предвещал новой беды!» Он до боли в глазах вглядывался в просвет между сплетенными ветвями, образующими крышу палатки, выискивая на черном небе дорожку серебряного пояса. Но обитель звездного племени была плотно укутана тучами. И целитель содрогнулся от страха. Неужели предки-воители отвернулись от них? Обрекли их на гибель от непонятной хвори, опустошающей лагерь? Ветер всколыхнул верхушки деревьев. Зашуршали ломкие хрупкие листья. Высоко в небе пришли в движение облака, и сквозь крышу палатки просочился слабый лучик одинокой звезды. В полутьме глубоко и ровно вздохнул предводитель. Надежда крохотной рыбкой затрепетала в душе целителя. Несмотря ни на что, звездное племя не оставит их. Дрожа от облегчения, целитель беззвучно воззвал к звездному племени, благодаря предков за продление жизни предводителя. Сощурившись, он смотрел на звездный свет. И вскоре в голове его зазвучали странные голоса. Они шептали о грядущих славных битвах, о новых территориях и о великом племени, которое вот-вот восстанет из пепла прошлого. Радость расцвела в сердце целителя. Лапы наполнились силой. Звезда обещала гораздо больше, чем избавление от хвори. В ту же секунду огромное серое крыло закрыло луч звезды, погрузив палатку во тьму. Целитель отпрянул и прижался животом к земляному полу. Жутким воплем сова снизилась и рванула когтями крышу. Видимо, хищница учуяла запах болезни, исходящий от больного предводителя, и прилетела поживиться легкой добычей. К счастью, толстые ветки палатки оказались ей не по когтям. С бешено колотящимся сердцем целитель прислушался к удаляющемуся шелесту огромных крыльев. Когда все стихло, он снова поднял глаза к небу. Звезда исчезла. Там, где она только что сияла, теперь была лишь чернота. Страх прокрался под шкуру целителя. Стиснул когтями сердце. «Ты слышал?» Со страхом окликнул его снаружи какой-то кот. Целитель нехотя вылез из палатки. Он прекрасно понимал, что теперь все племя будет ждать от него истолкования последнего знака. Воины, королевы, старейшины, все, у кого хватило сил выбраться из своих палаток, испуганно сгрудились у дальнего края поляны. Целитель помедлил, прислушиваясь к их взволнованному перешептыванию. «Что принесло сюда сову?» — шипел крапчатый воин, и глаза его возбужденно сверкали в ночной тьме. «Они никогда не подлетали так близко к лагерю!» – завыл кто-то из стариков. «Все котята на месте?» – решительно спросил один из воинов, поворачивая лобастую голову к своей соседке. «Пока да», – глухо отозвалась серебристая королева. Совсем недавно трое котят умерли от страшной болезни, и она все еще не могла оправиться от горя. «Но сова может вернуться. Наверное, она почуяла нашу слабость». «Может, запах мертвечины отпугнет ее?» Прихрамывая, к собравшимся приблизился еще один полосатый воин. Его шерсть была всклокочена, лапы перепачканы грязью. Он только что похоронил за лагерем одного из умерших котов. Могил требовалось гораздо больше, но в эту ночь несчастный был уже не в силах продолжать работу. «Как чувствует себя предводитель?» – со страхом спросил он. «Не знаем», – отозвался крапчатый воин. «Где же целитель?» – простонала королева. Коты повернули головы, и целитель увидел их испуганные, светящиеся в темноте глаза. Чувствуя, как быстро нарастает паника, он понял, что племя нужно немедленно успокоить. Заверить, что звездные предки не грозят им погибелью. Глубоко вздохнув, он с усилием опустил вздыбленную шерсть и шагнул на поляну. «К чему нам слушать целителя?» – взвился один из стариков. В глазах его плескался ужас. «Всем и без того известно, что совиный крик предвещает смерть». «Откуда тебе это может быть известно?» – разозлился пятнистый кот. «Вот именно!» – подхватила королева, сердито косясь на старика. «Звездное племя разговаривает не с тобой, а с целителем!» Она резко обернулась к приближающемуся врачевателю и встревоженно крикнула. «Говори скорее! Что означает крик совы?» Целитель остановился, неуверенно переминаясь с лапы на лапу, и уклончиво ответил. «Этой ночью звездное племя разговаривало со мной. Вы видели одинокую звезду, сиявшую среди туч?» Королева горячо закивала, а в глазах котов зажглась отчаянная надежда. «И что это значит?» – проскрипел кто-то из старейшин. Целитель заколебался. «Предводитель не умрет!» – вскричала королева. «У него же 9 жизней! Не прошло и 6 лун с того дня, как звездное племя даровало ему 9 жизней! Он проживет столько, сколько отпущено ему звездным племенем!» Ушел от прямого ответа целитель. «Но наши предки не забывают нас!» Продолжал он, стараясь отогнать воспоминания о темном совином крыле, перечеркнувшем тонкий луч света. Звезда подала знак надежды. Из темной глубины лагеря послышался чей-то тонкий, мучительный стон. Пестрая королева стремительно вскочила и бросилась туда, откуда доносился крик. Остальные коты продолжали, не отрываясь, смотреть на целителя, и взоры их молили об утешении. «А про дождь звездное племя ничего не говорило?» – спросил кто-то из молодых воинов. «Все беды от этой засухи! Возможно, дождь очистит лагерь от хвори!» Целитель медленно покачал головой. «Звездное племя говорило со мной не о дожде, а о новом рассвете, который ожидает наше племя. В звездном луче предки показали мне будущее. Знаете, что оно скоро будет славным». «Значит, мы выживем?» – уточнила серебристая кошечка. «Мы не просто выживем», – заверил ее целитель. «Мы будем править всем лесом». Шепот облегчения пробежал по толпе собравшихся. Впервые за долгую луну послышалось робкое мурлыканье. Целитель мрачно отвернулся, боясь, что дрожащие усы выдадут его. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы коты навсегда забыли о зловещем совином крике. Он решил скрыть от своего племени ужасное предостережение, которое несло с собой совиное крыло, закрывшее звезду. Ведь оно означало, что грядущий рассвет дорого обойдется его племени, дороже всего, что только существует под звездами. Глава 1. Теплые солнечные лучи струились сквозь кружевной полог листьев, бросая пятна света на спину Огнегрива. Он пригнулся еще ниже, помня о том, что его рыжая шерсть ярким пятном выделяется на фоне сочной зеленой травы. Лапка за лапкой он тихонько крался в зарослях папоротника. Где-то совсем рядом сильно пахло голубем. Огнегрив медленно полз на этот соблазнительный запах, пока не увидел жирную птицу, что-то сосредоточенно клюющую под папоротниками. Он тихонько выпустил когти, чувствуя, как дрожат от напряжения лапы. Он был голоден. На рассвете он ходил в патрулирование, а вернувшись, все утро охотился. Стоял разгар сезона охоты, самое время нагулять жирку, пользуясь щедростью леса. После того, как схлынул паводок, дожди выпадали редко, но лес все равно кишел дичью. Огнегрив уже оттащил в лагерь немало еды и теперь имел полное право позаботиться о собственном желудке. Он подобрался, готовясь к прыжку. В следующую секунду ветерок донес до него еще один запах. Огнегрив склонил голову и приоткрыл рот. Вероятно, голубь тоже успел почуять посторонний запах, поскольку он вдруг резко поднял головку и начал расправлять крылья. Поздно! Откуда-то из зарослей ежевики вылетел стремительный комок белой шерсти. Огнегрив не мог скрыть удивление при виде того, как охотник ловко упал на оцепеневшего голубя, прижал его передними лапами к земле и прикончил быстрым укусом в шею. Восхитительный запах свежатины защекотал ноздри Огнегрива. Он выпрямился и, мягко ступая по траве, приблизился к белоснежному котику. «Доброй охоты, Белыш!» — сказал он. «Я только в последний момент заметил тебя». «Глупая птица совершила ту же ошибку», — хмыкнул Белыш, самодовольно распушив хвост. Огнегрив устало понурил плечи. Белыш был сыном его сестры и его собственным оруженосцем. Долг наставника обязывал Огнегрива обучить малыша необходимым охотничьим навыкам и привить уважение к воинскому закону. Белыш был непревзойденным охотником, но не имел ни малейшего представления о скромности. В глубине души Огнегрив давно подозревал, что священные традиции племенной верности и воинского долга значит для его племянника не более чем пустой звук. Белыш родился в жилище двуногих, но сестра Огнегрива, домашняя кошечка, принцесса, крошечным котенком отдала его на воспитание в грозовое племя. В свое время Огнегрив на собственной шкуре убедился, насколько сильно племенные коты презирают своих домашних собратьев. Сам он тоже провел первые месяцы жизни у двуногих. И хотя давно покинул бывший дом, многие коты ни на секунду не позволяли ему забыть о его происхождении. Вспомнив об этом, Огнегрив резко дернул ушами. Он прекрасно знал, что ему не в чем себя упрекнуть. И из кожи вон лез, чтобы доказать племени свою преданность. Но Белыш вырос совсем другим. Если малыш рассчитывает когда-нибудь заслужить уважение и дружбу соплеменников, ему придется перестать задирать нос. «Тебя выручила скорость», — холодно сказал он оруженосцу. «Но ты встал против ветра. Я тебя не видел, но учуял твой запах. И голубь тоже. Сам знаю, что стоял против ветра. Уверяю тебя, эту безмозглую голубку я с одинаковой скоростью поймал бы из любого положения. Мне нет никакого дела до того, учуяла она меня или нет». С этими словами он вызывающе посмотрел на Огнегрива. И тот почувствовал, как его раздражение превращается в гнев. «Во-первых, это не голубка, а голубь», – прошипел он. «Кроме того, настоящий воин должен с большим уважением относиться к добыче, которая кормит его племя». «Ну да», – огрызнулся Белыш. «Что-то я не заметил, чтобы царапка оказывал большое уважение к белке, которую вчера волочил в лагерь. Он сказал, что она прыгала, как пьяная, и что любой котенок мог бы поймать такую рохлю». «Царапка всего лишь оруженосец», — напомнил Огнегрив. Ему, как и тебе, предстоит еще многому научиться. Ладно, ладно, проворчал Белыш. Но я все-таки поймал его, верно? Спросил он, угрюмо ткнув лапой в голубя. Чтобы стать воином, недостаточно научиться ловить голубей. Подумаешь, я и так быстрее веснянки и сильнее царапки, фыркнул Белыш. Возможно, ты быстрее и сильнее своих товарищей, но зато они знают, что воин никогда не охотится с подветренной стороны. Огнегриф прекрасно понимал, что не должен втягиваться в бессмысленную перебранку с Белышом. Но упрямство оруженосца раздражало его, как колючка в ухе. «Хм, велика наука! Вот ты-то подкрадывался по всем правилам, а голубя все равно поймал! Я!» – злобно крикнул Белыш. «А ну тихо!» – прошипел Огнегриф, настораживаясь. Он поднял голову и принюхался. Лес как-то странно притих, и сердитые вопли Белыша громко раздавались между безмолвными деревьями. «В чем дело?» – непонимающе огляделся Белыш. «Я ничего не чувствую». «Я тоже», – признался Огнегриф. «Так чего же ты всполошился? Что тебя тревожит?» «Коготь!» – резко ответил Огнегриф. Прошло уже четверть луны с тех пор, как синяя звезда изгнала из племени своего бывшего глашатая. Но с тех пор он постоянно являлся Огнегриву во сне. Коготь пытался убить синюю звезду, но Огнегрив спас предводительницу и открыл племени глаза на предательство глашатая. С тех пор о когте не было ни слуху, ни духу. Однако теперь, прислушиваясь к внезапно наступившей тишине, Огнегрив почувствовал на сердце прикосновение ледяных когтей страха. На секунду ему показалось, будто бы весь лес затаив дыхание прислушивается. И снова в памяти Огнегрива всплыли прощальные слова когтя. «Будь начеку, Огнегрив, и почаще оглядывайся, потому что настанет день, когда я доберусь до тебя, и ты станешь падалью». Громкое мяуканье Белыша нарушило лесную тишину. «Откуда тут взяться когтю?» — насмешливо спросил он. «Синяя звезда изгнала его!» «Я знаю», — кивнул Огнегриф. «Но одному звездному племени известно, куда он отправился. Кроме того, уходя, коготь пообещал вернуться». «А я ни капельки не боюсь этого предателя!» — гордо встернул подбородок Белыш. «Кто бы сомневался!» — раздраженно прошипел Огнегриф. «Коготь знает этот лес не хуже любого грозового кота. Если ты окажешься у него на пути, он порвет тебя в клочья». Белыш пренебрежительно фыркнул и демонстративно обошел своего голубя. «С тех пор, как синяя звезда сделала тебя своим глашатаем, ты стал ужасным занудой. Если ты собираешься запугать меня детскими сказочками, то не на того напал. Этим утром у меня есть дела поважней. Я собирался как следует поохотиться для старейшин». С этими словами он юркнул в заросли ежевики, оставив голубя на земле. «Белыш, сейчас же вернись!» — разгневанно крикнул Огнегриф, беспомощно глядя на шелестящие заросли травы, в которой скрылся оруженосец. Потом удрученно покачал головой. «Вот коготь до тебя доберется, мышеголовый дурак!» — сердито пробормотал он себе под нос. Сердито помахивая хвостом, он поднял голубя и задумался, стоит ли нести его в лагерь вместо Белыша. «Воин должен сам отвечать за свою добычу», — решил он наконец и оттащил мертвую птицу в заросли густой травы. Бережно расправив зеленые стебли, он укрыл лакомство от посторонних глаз, хотя очень сомневался в том, что упрямый Белыш пожелает возвратиться за своей добычей. «Если вернется в лагерь без голубя, я не разрешу ему есть до тех пор, пока он его не отыщет», — решил про себя Огнегриф. Солнце поднялось выше и безжалостно палило землю, высасывая влагу из листьев. Огнегриф навострил уши. Лес по-прежнему зловеще молчал. Казалось, вся живность затаилась в укрытиях, ожидая, пока вечерняя прохлада принесет с собой избавление от очередного знойного дня. Тишина действовала на нервы Огнегриву, и он начал уже подумывать, не побежать ли на поиски Белыша. «Ты предупредил его о когте?» «Не твоя вина, если он не пожелал слушать», — раздался у него в голове знакомый голос Крутобока. И Огнегрив невольно сморщился от горькой радости, которую несло с собой воспоминание о лучшем друге. Эта фраза была как раз в духе бывшего воина грозового племени. Когда-то они с Крутобоком вместе готовились стать воинами. Потом сражались бок о бок, пока любовь и смерть не разлучили их. Огнегрив снова вспомнил, как Крутобок нес своих котят на территорию речных котов. Он решил оставить детей в племени, которому принадлежала их погибшая мать. Крутобок влюбился в кошку из чужого племени. И если бы несчастная серебрянка не умерла при рождении котят, возможно, он и сейчас был бы рядом с Огнегривом. Но, сломленный смертью любимой, Крутобок ушел в речное племя, чтобы никогда не разлучаться со своими осиротевшими котятами. Огнегрив понурил плечи. Он тосковал по другу и до сих пор каждый день мысленно разговаривал с ним. Он так хорошо знал Крутобока, что без особого труда мог представить, что тот скажет ему в ответ. Огнегрив пошевелил ушами, отгоняя непрошенные воспоминания, и посмотрел вперед. Пора было возвращаться в лагерь. Глашатай племени должен лично следить за отправкой патрулей и охотничьих экспедиций. Пусть Белыш сам заботится о себе. Он повернулся и понесся в сторону холма. Под лапами замелькала иссушенная зноем лесная земля. Поднявшись на вершину, Огнегрив, как всегда, помедлил. Каждый раз, возвращаясь в лагерь, он испытывал головокружительное чувство гордости и восторга. Детство его прошло у двуногих, но однажды, попав в лес, он сердцем почувствовал, что именно здесь находится его настоящий дом. Внизу, в густых зарослях ежевики, притаился лагерь грозового племени. Спустившись по каменистому склону вниз, Огнегрив свернул на протоптанную дорожку, которая привела его к проходу в зарослях папоротников. И это был вход в лагерь. У входа в детскую Огнегрив заметил синеглазку. Светло-серая королева отдыхала, подставив солнышку свой округлившийся живот. До самого последнего времени синеглазка жила в палатке воинов, но недавно перебралась в детскую и теперь со дня на день ожидала рождения своих первых котят. Сидящая рядом с ней Чернобурка любовалась своими котятами, которые копошились на земле, поднимая облачка пыли. Двое малышей были названными братишками Белыша. Когда Огнегрив принес беспомощного котенка в лагерь, Чернобурка согласилась выкормить его вместе со своими детьми. С тех пор Белыш подрос и стал оруженосцем. А теперь и Чернобуркины малыши готовились навсегда покинуть детскую. Со стороны высокой скалы послышался беспокойный ропот нескольких голосов. Огнегрив обернулся в сторону сияющей под солнцем вершины, с которой предводительница обычно обращалась к своему племени. Сейчас в ее тени сгрудилось несколько котов. Огнегрив сразу узнал полосатую шерсть частокола и поджарую фигуру ветрогона, а присмотревшись, заметил и снежно-белую голову бурана. Осторожно ступая по обжигающей земле, он медленно приблизился к высокой скале и услышал сварливый голос частокола. «Хотел бы я знать, кто возглавит сегодня полдневный патруль? Когда Огнегрив вернется с охоты, он назначит командира», — спокойно ответил Буран, делая вид, что не замечает его злобного тона. «Ему уже пора вернуться», — пожаловался Бурый Дым, ровесник Огнегрива, с которым они когда-то вместе были оруженосцами. «Я уже вернулся», — громко объявил Огнегрив. Пробравшись через толпу, он уселся рядом с Бураном. «Ну, раз ты уже соизволил объявиться, может, поведаешь нам, кто возглавит патруль?» — буркнул частокол, неприязненно разглядывая Огнегрива. От этого взгляда Огнегрива внезапно бросило в жар, несмотря на прохладу, царившую под высокой скалой. В свое время Чистокол был самым близким другом Когтя. И в глубине души Огнегриф до сих пор сомневался в его преданности. Несмотря на то, что Чистокол отказался отправиться в изгнание вслед за своим покровителем. «Патруль возглавит Долгохвост», — решил Огнегриф. Чистокол медленно перевел взгляд с Огнегрива на Бурана. Усы его насмешливо дрогнули. В желтых глазах промелькнуло презрение. Огнегриф судорожно сглотнул, чувствуя, что сморозил какую-то глупость. «Ну, Долгохвост занимается со своим оруженосцем», — смущенно пояснил Ветрогон. «Разве ты забыл, что они с Быстролапом вернулись только вечером?» Сидевший рядом с ним Дым насмешливо фыркнул. Огнегриф судорожно стиснул зубы. «Я должен был знать!» Он выругался про себя и принялся лихорадочно соображать. «Тогда ты, Ветрогон, возьми с собой Бурого и Дыма!» «Бурому за нами не угнаться!» — возразил Дым. «Он все еще сильно хромает после схватки с разбойниками!» «Хорошо, хорошо!» — бормотал Огнегриф, пытаясь скрыть свое смятение. Он понимал, что называет первое пришедшее на ум имена, но никак не мог справиться с волнением. «Бурый может пойти поохотиться с Кисточкой, и я с радостью поохочусь вместе с ними», — быстро предложила песчаная буря. Огнегриф с благодарностью посмотрел на рыженькую кошечку и закончил. «Да, с песчаной бурей». «А что с патрулем-то?» — перебил Частокол. «Эдакий полдень пройдет, пока мы будем тут разглагольствовать. Можешь заступать под начало Ветрогона», — огрызнулся Огнегриф. «А что с вечерним патрулем?» — невинно поинтересовалась Кисточка. Огнегриф оторопело уставился на бурую кошечку, чувствуя предательскую пустоту в голове. И тут раздался хриплый голос Бурана. «Если ты не возражаешь, я хотел бы возглавить вечерний патруль», — пробасил белоснежный воин. «К тому времени как раз вернутся Долгохвост с Быстролапом. Как ты полагаешь, могу я взять их с собой?» «Разумеется!» — воскликнул Огнегриф, не в силах выразить свою благодарность. Он обвел глазами собравшихся и с радостью понял, что они полностью удовлетворены решением вопроса. Коты начали расходиться, и вскоре Огнегриф остался один на один с Бураном. «Спасибо!» – горячо поблагодарил он, почтительно склоняя голову перед старшим воином. «С сегодняшнего дня я буду заранее составлять все патрули». «Это значительно упростит дело», – кивнул Буран. «Пойми, все привыкли к тому, как дело было поставлено при Когте. Тот всегда знал, что, когда и кому следует делать». Огнегриф удрученно отвел глаза. От слов Бурана на душе у него стало еще тяжелее. «Кроме того, сейчас все раздражены как никогда», — невозмутимо продолжал Буран. «Предательство Когтя потрясло все племя». Огнегриф посмотрел на белоснежного воина и понял, что тот пытается подбодрить его. Ему ли не знать, как подействовало предательство глашатая на котов грозового племени? Сам Огнегриф давно подозревал, что жажда власти толкает Когтя на путь лжи и убийства. Однако остальные коты никак не могли примириться с тем, что бесстрашный воин обратил свою силу против собственного племени. Мудрые слова Бурана успокоили Огнегрива. Пусть ему все еще не достает уверенности и опыта Когтя, зато он никогда не предаст свое племя, как сделал это вероломный глашатай. Негромкий голос Бурана заставил его очнуться от задумчивости. «Пойду-ка я поговорю с Чернобуркой», — сообщил белый воин. «Она хотела о чем-то потолковать со мной». Он поднялся и склонил голову. Почтительный поклон старшего воина так смутил Огнегриева, что он едва сумел неловко кивнуть в ответ. Провожая взглядом удаляющегося Бурана, Огнегриев почувствовал, как у него урчит в животе от голода. И с тоской вспомнил жирного голубя, пойманного белышом. В следующую секунду он заметил Веснянку. Белая с рыжими подпалинами кошечка спокойно умывалась возле палатки оруженосцев. «Интересно, принесла ли она из леса какую-нибудь дичь для старейшин?» – подумал Огнегрив, направляясь к маленькой ученице. Когда он подошел к пню старого дерева, Веснянка сосредоточенно вылизывала свой хвостик. Увидев глашатая, она подняла голову и поздоровалась. «Доброе утро, Огнегрив!» «Ты уже поохотилась?» – спросил он. «Да!» – радостно блестя глазами ответила Веснянка. «Сегодня Буран впервые позволил мне охотиться в одиночку». «Много поймала?» Веснянка смущенно уставилась на свои лапки. «Двух воробьев и белочку». «Отлично!» – мурлыкнул Огнегрив. «Думаю, Буран был доволен?» Веснянка скромно покивала. «Ты сразу отнесла добычу старейшинам?» «Да», — ответила кошечка и обеспокоенно посмотрела на глашатая. «Я поступила неправильно?» «Ты все сделала великолепно», — заверил Огнегрив, а про себя подумал, что вряд ли сможет сказать то же самое собственному оруженосцу. «Скорей бы он вернулся, ведь старейшины вряд ли насытятся двумя воробушками и белкой». Подумав о стариках, Огнегрив решил немедленно навестить их и узнать, как они переносят изнуряющую жару. Приближаясь к поваленному дубу, под ветвями которого располагалась палатка старейшин, Огнегрив невольно услышал обрывок разговора. «Скоро появятся на свет синеглазкины котята», — говорила горностайка, старейшая королева в детской. У нее был всего один котенок, да и тот после перенесенного белого кашля. Рос слишком слабым и хилым для своего возраста. Огнегрив подумал, что когда малыш наконец-то станет оруженосцем, горностайка навсегда переберется из детской в палатку старейшин. «Что ж, котятки – это всегда к добру», – заурчала старая кривуля. «Это добрый знак». «Одному звездному племени известно. Что нам делать с этим знаком?» – мрачно проворчал сварливый безух. «Ты все еще беспокоишься по поводу нарушения ритуала?» – раздался скрипучий голос лоскута. И Огнегрив живо представил себе, как черно-белый старик невольно проводит ушами в сторону безуха. «О чем это вы толкуете?» – всполошилась кривуля. «О том, что новый глашатай был назван не по обычаю», – громко отозвался лоскут. «Ты же знаешь, четверть луны назад, когда коготь покинул наше племя...» «Я все помню. Я слава звездному племени туга на ухо, а не на голову», — заворчала кривуля. Все притихли, поскольку, несмотря на суровый нрав, старуха славилась мудростью, а племя всегда прислушивалось к ее советам. «Не думаю, что звездное племя накажет нас за небольшое нарушение обычая. Да, синяя звезда не смогла до восхода луны назвать имя нового глашатая. Так ведь на то была уважительная причина. Такие уж необычные обстоятельства». «Тем хуже для нас!» – взорвалась рябинка. И в голосе ее звучала такая тревога, что Огнегрив застыл, боясь пошевелиться. «Что подумают предки о племени, которое предал собственной глашатой, а новый заместитель предводительницы – был назван после восхода луны? Звездное племя решит, что мы не только не способны воспитывать преданных воинов, но даже ритуал разучились уважать». От этих слов у Огнегрива мурашки побежали по спине. Предательство когтя сломило синюю звезду, и она не нашла в себе силы в точности следовать ритуалу назначения нового глашатая. Всю ночь племя оставалось без глашатая, и лишь на следующий день синяя звезда назвала Огнегрива преемником когтя. Он прекрасно знал, что многие коты увидели в этом дурное предзнаменование. «Что и говорить, сколько живу, я не припомню, чтобы когда-нибудь так нарушали закон», — мрачно обронил безух. «Не хочу каркать, но сдается мне, ждут нас черные денечки при таком-то глашатае». Лоскут лишь горестно вздохнул, видимо, соглашаясь с ворчуном. Огнегриф замер с колотящимся сердцем, ожидая, что мудрая кривуля рассеет страхи и опасения стариков. Однако впервые старуха промолчала, и Огнегрифа бросила в дрожь, несмотря на испепеляющую жару. Он повернулся и побрел прочь от палатки, не в силах посмотреть в глаза старикам после всего, что только что услышал. Он бежал и бежал, пока лапы сами не принесли его к детской. Он не сразу понял, где оказался, и остановился лишь тогда, когда крошечный котенок выкатился из детской и застыл прямо перед ним. Огнегриф опустил глаза и в ту же секунду в ужасе отпрянул. Котенок бессмысленно таращил на глашатая свои круглые желтые глазенки. Но при виде этих глаз Огнегрифа обдало таким страхом и яростью, что у него мгновенно кровь застыла в жилах. Он прекрасно знал, что это за котенок. Ни у кого на свете больше не могло быть такой широкой лобастой головы, такой полосатой шерстки и горящих янтарных глаз. Перед ним сидел сын когтя. Глава вторая. В следующую секунду в глубине детской промелькнула светло-палевая спинка, и на пороге показалась Златошейка с крапчатым котенком в зубах. Королева бережно положила малыша рядом с полосатым братишкой и вызывающе посмотрела на Огнегрифа. Он понял, что от матери не укрылась его реакция, поскольку Златошейка крепко обвила своих деток хвостом и надменно вздернула подбородок. Огнегриф почувствовал себя виноватым. Что в самом деле он себе позволяет? Великое звездное племя! Ведь он теперь глашатай! Он должен успокоить Златошейку, уверить ее в том, что ее дети будут пользоваться той же любовью и заботой, что и остальные котята грозового племени. «Твои котятки просто красавцы!» — выдавил он, чувствуя, как под немигающим взглядом полосатого малыша у него шевелится шерсть на спине. «Великое звездное племя! Да ведь он смотрит совсем как коготь! Когти его сами собой вылезли из подушечек на лапах и до боли впились в твердую землю!» Огромным усилием воли Огнегриф попытался подавить поднимающуюся из глубины души волну страха и бешенства. «Предателем был коготь», — решительно сказал он себе. «Его крошечный сын тут ни при чем». «Сегодня они впервые вышли на воздух из детской», — сообщила Златошейка. «Они очень быстро растут», — пробормотал Огнегриф. Королева склонила голову, лизнула каждого малыша в теме и сделала несколько шагов по направлению к глашатаю. Остановившись между ними и котятами, она опустила глаза и негромко сказала: «Я понимаю, что ты чувствуешь. В твоих глазах всегда отражается твое сердце, Огнегриф. Но это мои дети. И если потребуется, я буду до последнего вздоха защищать их». Она подняла голову, и в глубине ее желтых глаз Огнегриф прочел непреклонную решимость. «Я боюсь за них, Огнегриф», — продолжала королева. «Племя никогда не простит когтя и не должно прощать его. Но мои детки никому не причинили зла и не должны отвечать за преступления своего отца. Я никогда не расскажу детям, кто был их отцом. Скажу только, что он был храбрым и могучим воином». У Огнегрифа сердце сжалось от жалости к ней. «Твои дети будут в безопасности», — пообещал он. Но стоило Златошейке отвернуться, как янтарные глаза полосатого котенка вновь заставили его содрогнуться. Из детской неторопливо вылез Буран. «Чернобурка говорит, что двое ее малышей готовы стать оруженосцами», — сообщил он, направляясь к глашатаю. «А синяя звезда уже знает?» – спросил Огнегриф. «Чернобурка хотела сама сообщить ей, но предводительница уже несколько дней не показывается в детской», – покачал головой белоснежный воин. Огнегриф помрачнел. Это была по-настоящему плохая новость. Сколько он себя помнил, синяя звезда всегда проявляла живейший интерес ко всему, что происходит в племени. А уж тем более к тому, как обстоят дела в детской. Любой кот, не говоря уже о предводительнице, понимает, что означает для племени сильное и здоровое потомство. «Думаю, это не должно нас удивлять», — продолжал Буран. «Синяя звезда все еще не оправилась от ран, которые получила в битве с шайкой разбойников». Огнегриф прекрасно понял, какого разбойника он имеет в виду. Коготь тяжело ранил предводительницу, и лишь вмешательство Огнегрива спасло синюю звезду от смерти в когтях к вероломного глашатая. «Тогда я пойду сообщу ей», — предложил он. «Конечно. Возможно, добрая весть поднимет ей настроение», — вздохнул Буран, и Огнегрив понял, что могучего воина искренне беспокоит состояние синей звезды. «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Давно уже у грозового племени не было так много оруженосцев». «Это верно», — кивнул Буран, и глаза его просветлели. «Кстати, а где Белыш? Я полагал, он охотится для старейшин». Огнегрив смущенно отвел глаза. «Да, в общем-то, я и сам не возьму в толк, почему его так долго нет?» Буран поднял свою тяжелую лапу и задумчиво лизнул ее. «В лесу сейчас стало небезопасно, не то что раньше», — сказал он, словно прочитав мысли Огнегрива. «Не забывай, что племя ветра и племя теней до сих пор не простили нам того, что мы дали приют хвостолому», — буркнул он, и глаза его сердито сверкнули. «Они пока не знают о смерти этого мерзавца, так что могут предпринять еще одну попытку напасть на наш лагерь». Хвостоломом звали бывшего предводителя племени теней. В погоне за новыми и новыми землями он едва не уничтожил собственное племя. В свое время грозовое племя помогло воинам теней изгнать жестокого предводителя. Но когда хвостолом ослабел и ослеп, те же грозовые коты решили предоставить ему убежище. Однако остальные лесные племена посчитали их милосердие предательством и объявили войну грозовому племени. Огнегриф понимал, что Буран пытается деликатно предостеречь его. Несмотря на то, что воин даже не упомянул о возможности возвращения вероломного глашатая, причина его беспокойства была ясна. Огнегрив сам чувствовал свою вину за то, что отпустил Белыша в лес одного, поэтому невольно разозлился. «Но ты ведь позволил Веснянке все утро охотиться в одиночестве?» — выпалил он и тут же пожалел о своих словах. «Позволил. Но я разрешил ей охотиться только во враге и только до полудня. В полдень я велел ей вернуться в лагерь, что она и сделала». Голос Бурана звучал спокойно, но он перестал умываться и удивленно посмотрел на Огнегрива. «Надеюсь, у Белыша хватит ума не убегать далеко от лагеря». Огнегрив огляделся и пробормотал. «Я тоже. Что ж, пойду сообщу синей звезде о чернобуркиных котятах». «Хорошая мысль», — похвалил Буран. Видно было, что он рад возможности закончить разговор о своенравном оруженосце Огнегрива. «А мы с Веснянкой пойдем тренироваться. Она неплохо охотится, но ей нужно побольше работать над боевыми навыками». Проклиная про себя непослушного Белыша, Огнегрив побрел к высокой скале. Остановившись у палатки предводительницы, он усилием воли отогнал мысли об оруженосце. Быстро привел в порядок ушки и тихо мяукнул, сообщая о своем приходе. Вход в палатку закрывал полог из лишайников. Огнегрив не был внутри с того страшного дня, когда шайка бродяг атаковала лагерь. А он в этой самой палатке сражался с когтем, спасая жизнь синей звезды. До сих пор воспоминание об этом ужасном дне заставляло его содрогаться. «Входи!» – тихо прошелестело из глубины, и Огнегрив медленно вошел внутрь. В маленькой пещерке, которую когда-то промыл в толще высокой скалы древний поток, было прохладно и сумрачно. Солнечный свет просачивался сквозь полог, мягко озаряя стены. Синяя звезда, сгорбившись, как утка на гнезде, сидела на своей подстилке. Ее длинная серая шерсть выглядела грязной и свалявшейся. «Наверное, кровоточащие раны не позволяют ей как следует вылизаться», — решил Огнегриф, отгоняя дурные предчувствия. Он боялся даже думать о том, что синяя звезда настолько потеряла интерес к жизни, что перестала за собой следить. Он снова вспомнил встревоженный взгляд Бурана. Неужели белоснежный воин подозревает самое худшее? Теперь Огнегриф сам видел, как исхудала синяя звезда за последние дни. Он вспомнил, что накануне она едва прикоснулась к ужину и быстро ушла в свою палатку, хотя в былые дни непременно осталась бы на поляне, чтобы поболтать со старшими воинами. Предводительница подняла голову, и Огнегриф с облегчением увидел, как в ее потухших глазах промелькнул слабый интерес. «Здравствуй, Огнегриф», — поприветствовала глашатая синяя звезда, садясь в своем гнездышке. Она подняла голову с тем же спокойным величием, которое когда-то давным-давно восхитило маленького Огнегрива, встретившего предводительницу возле дома двуногих. Синяя звезда пригласила Огнегрива вступить в грозовое племя. Она всегда верила в него, и ее доверие легло в основу особой привязанности, возникшей между молодым воином и его предводительницей. «Синяя звезда!» — начал Огнегрив, почтительно склоняя голову. Буран сегодня был в детской, и Чернобурка сказала ему, что ее дети готовы стать оруженосцами. Глаза синей звезды медленно приоткрылись. «Уже?» – проурчала она. Огнегриф почтительно ждал распоряжений о предстоящей церемонии посвящения. Но синяя звезда продолжала молча смотреть на него. «Ну, кого бы ты хотела выбрать им в наставники?» – неуверенно спросил он. «В наставнике?» — эхом повторила синяя звезда. От страха у Огнегрива задрожали лапы. С предводительницей творилось что-то неладное. В следующую секунду в синих глазах предводительницы зажегся какой-то неистовый блеск. «Разве в этом племени есть хоть один кот, которому мы могли бы доверить воспитание невинных котят?» — злобно прошипела она. Огнегриф отшатнулся, испуганный этой внезапной вспышкой. Глаза предводительницы снова сверкнули. «Может, ты возьмешь их?» – внезапно спросила она. «Или Крутобок?» Огнегриф затряс головой, пытаясь унять нарастающую панику. Страх, словно гадюка, ужалил его в самое сердце. Неужели предводительница не помнит, что Крутобок навсегда покинул свое племя? «У меня уже есть оруженосец, Белыш. А Крутобок...» Голос его задрожал и сорвался. Коротко вздохнув, он собрался с силами и продолжил. «Синяя звезда, что ты говоришь? Единственный, кому мы могли бы доверить этих котят, это Коготь. Но он отправлен в изгнание. Ты сама изгнала его. Все остальные воины грозового племени достойны стать хорошими наставниками для чернобуркиных малышей». Он пристально всмотрел в лицо синей звезды, пытаясь понять ее реакцию. Но ее невидящий взор был устремлен в пол. «Чернобурка хочет, чтобы церемония посвящения прошла как можно скорее», — настойчиво сказал он. «Ее малыши давно готовы, ведь их названный братец Белыш стал оруженосцем уже поллуны тому назад». Он подался вперед, ожидая ответа. Прошло немало времени, прежде чем предводительница коротко кивнула и подняла глаза на своего глашатая. Огнегриф с облегчением перевел дух, заметив, что она слегка расслабилась. Взгляд ее оставался пустым и холодным, но в нем уже не было пугающего неистового блеска. «Проведем церемонию перед ужином», — спокойно сказала синяя звезда, как будто речь шла о давно решенном вопросе. «Ну, кого ты выбрала в наставники?» – осторожно спросил он. Дрожь пробежала у него по хвосту, когда он увидел, что синяя звезда снова напряглась, и глаза ее с беспокойством забегали по стенам пещеры. «Сам решишь», — еле слышно ответила она наконец. Огнегриф побоялся переспрашивать. Быстро поклонившись, он мяукнул. «Хорошо, синяя звезда», и выскочил из палатки. Выбравшись наружу, он ненадолго присел в тени высокой скалы и попытался собраться с мыслями. Он никогда не видел свою предводительницу в таком возбуждении. Никогда еще она не проявляла открытого недоверия к собственным воинам. Это была уже не та прославленная предводительница, которая когда-то привела Огнегрива в грозовое племя и мудро руководила его подготовкой, пока он был оруженосцем. Предательство когтя потрясло ее гораздо сильнее, чем можно было подумать. Огнегрив склонил голову и лизнул себя в грудь, пытаясь успокоиться. В конце концов, прошло всего четверть луны с того злополучного дня. Синяя звезда скоро придет в себя, а до поры до времени нужно скрыть ее состояние от племени. Баран правильно сказал, все и так чересчур возбуждены, так что не стоит еще больше будоражить племя. Огнегриф расправил плечи и уверенно направился к детской. «Привет, Синеглазка!» – поздоровался он, приблизившись к королеве, которая лежала на боку возле ежевичных зарослей и нежилась под лучами солнышка. Синеглазка подняла голову. «Здравствуй, Огнегриф! Как протекает жизнь нашего нового глашатая?» – дружелюбно спросила она, с любопытством оглядывая его. «Все отлично», – заверил Огнегриф. «Вернее, было бы отлично, если бы у меня не болела голова из-за исчезновения Белыша, если бы старейшины не судачили о проклятии звездного племени, а предводительница была бы в состоянии самостоятельно выбирать наставников малышам». «Рада слышать», – замурлыкала королева, поворачивая голову, чтобы как следует вылизать спинку. «А где Чернобурка?» – спросил Огнегриф. «В детской», – пробурчала Синеглазка, быстро работая язычком. «Спасибо», – поблагодарил Огнегриф, протискиваясь сквозь колючие заросли ежевики. Внутри было на удивление светло. Яркие солнечные лучи свободно проникали сквозь прорехи в сплетении ветвей. И Огнегриф подумал, что до наступления сезона листопада надо постараться залатать каждую дырку. «Привет, Чернобурка», – поздоровался он. «У меня для тебя хорошие новости. Синяя звезда решила сегодня перед ужином провести церемонию посвящения твоих котят». Чернобурка лежала на боку, а ее подросшие котята ползали по матери, толкая друг друга. «Слава звездному племени!» – проворчала королева и с облегчением перевела дух, пользуясь тем, что серый крапчатый котенок наконец-то спрыгнул с ее бока и повалился на свою сестренку. «Эта парочка давно уже выросла из детской!» Резвящиеся котята принялись снова и снова перекатываться через мать, и у Огнегрива вскоре в глазах зарябило от мелькающих лапок, ушей и хвостиков. Чернобурка нетерпеливо сбросила с себя озорников и спросила. «Ты не знаешь, кого предводительница выбрала им в наставники?» Огнегрив ждал этого вопроса и уже приготовил ответ. «Синяя звезда еще не решила», — сказал он. «А ты сама кого бы хотела?» Чернобурка изумленно посмотрела на него. «Это решать не мне, а синей звезде. Ей виднее». Огнегриф попытался скрыть свое разочарование. Впрочем, смешно было рассчитывать на иной ответ. Он и сам не хуже любого другого кота знал, что наставникам котятам традиционно выбирают предводители. «Ну да, разумеется», – пробормотал он. Внезапно у него зашевелилась шерсть на спине. Ветерок принес в детскую запах златошейкиного полосатого котенка. Запах когтя. «Где златошейка?» – спросил он, и вопрос его прозвучал неожиданно грубо и резко. Чернобурка удивленно подняла глаза. «Повела своих котят знакомиться со старейшинами, ответила она и, прищурившись, посмотрела на Огнегрива. «Я вижу, малыш напоминает тебе когтя». Огнегрив кивнул, смущенный тем, что снова не сумел скрыть свои чувства. «Он похож на отца, только и всего», — заверила его Чернобурка. «Он добродушный малыш, хорошо ладит с остальными котятами, к тому же сестренка не дает ему спуску». «Вот и хорошо», — неуверенно пробормотал Огнегрив, поворачиваясь к выходу. «Увидимся на церемонии», — крикнул он, протискиваясь сквозь ветви наружу. «Так значит, синяя звезда уже назначила время посвящения?» — окликнула его синеглазка. «Да», — ответил он. «А кого она выбрала в настав?» Огнегрив резко развернулся и понесся прочь, прежде чем королева успела закончить свой вопрос. С минуты на минуту известие о предстоящей церемонии разнесется по всему лагерю, и каждый кот захочет узнать ответ на этот проклятый вопрос. Огнегрив знал, что должен как можно скорее определиться с выбором наставников, но запах сына когтя не давал ему покоя. В мозгу все смешалось, и только черные мысли, как зловещие птицы, пролетали в голове. Ноги сами несли его на поляну целительницы, к Пепелюшке. После того, как Крутобок навсегда покинул грозовое племя, ученица целительницы стала лучшей подругой Огнегрива. Он знал, что мудрая серая кошечка поможет ему привести в порядок растрепанные чувства. Ускорив шаг, он пронесся через тенистые заросли папоротников и выскочил на залитую солнцем полянку. В одном конце ее мрачно возвышался высокий камень, расколотый надвое до самой середины. Там, в глубокой нише, образованной трещиной, жила старая целительница, Щербатая. Там же она хранила свои целебные травы. Огнегрив собрался позвать Пепелюшку, но тут же увидел, как она, прихрамывая, вылезает наружу из тенистой расщелины. Каждый раз при виде Пепелюшки радость Огнегрива была отравлена горечью. Вот и сейчас он с грустью посмотрел на ее изуродованную заднюю лапку, из-за которой кошечка не смогла стать воином. Еще будучи ученицей, Пепелюшка получила увечья в результате несчастного случая на гремящей тропе. Огнегрив до сих пор чувствовал свою вину за произошедшую трагедию, ведь в то время он был наставником маленькой непоседы. Малышка была страшно подавлена, узнав, что полученные раны никогда не позволят ей стать воином. Но мудрая Щербатая спасла ее от отчаяния. Целительница начала обучать свою пациентку ухаживать за больными котами, а полторы луны тому назад объявила своей ученицей и будущей преемницей. Так Пепелюшка нашла свое место в грозовом клане. Пепелюшка выбралась наконец на поляну. Из пасти у нее свисала большая охапка каких-то трав. Она мрачно хмурилась и была чем-то так расстроена, что даже не заметила Огнегрива, стоявшего у входа на поляну. Бросив свои травы на потрескавшуюся от зноя землю, Пепелюшка принялась раздраженно ворошить их передними лапками. «Пепелюшка!» — окликнула Огнегрив. Кошечка изумленно подняла голову. «Огнегрив!» — обрадовалась она. «Что ты тут делаешь? Неужели заболел?» «Нет», — покачал головой Огнегрив. «У тебя все в порядке?» Вместо ответа Пепелюшка уныло посмотрела на свои травы. Огнегрив подошел поближе и дружески ткнул ее носом в бок. «Что стряслось? Только не говори мне, что ты снова пролила мышиную желчь на подстилку Щербатой!» «Нет!» – раздраженно ответила Пепелюшка и смущенно опустила глаза. «Щербатая попросила меня приготовить лекарство. Самый простой состав, им пользуется для промывки ран. Она учила меня составлять эту проклятую смесь еще тогда, когда я только здесь появилась. Но теперь я забыла, какие травы нужно смешивать. Что делать? Щербатая решит, что я полная идиотка». «Никакая ты не идиотка, и Щербатая прекрасно это знает. если бы это была первая глупость, которую я сделала за последнее время. Вчера мне пришлось спрашивать у нее, в чем разница между наперстянкой и маковым семенем. Пепелюшка еще ниже опустила голову и еле слышно призналась. А Щербатая назвала меня наказанием грозового племени. «Ну ты же знаешь Щербатую», — попытался успокоить ее Огнегриф. «Она вечно на всех ворчит». Когда-то давно Щербатая была целительницей племени теней. После того, как жестокий хвостолом отправил ее в изгнание, она навсегда связала свою судьбу с племенем грозовых котов. Но крутой нрав по-прежнему выдавал в ней бывшую соплеменницу свирепых воинов теней. Пепелюшка горестно вздохнула. «Мне все чаще и чаще кажется, что настоящей целительницы из меня не выйдет. Раньше я не сомневалась, что поступила правильно, став ученицей Щербатой. Но теперь вижу, что все напрасно. Я просто не могу выучить всего, что обязана знать целительница». Огнегрив нагнулся и приблизил голову к ее лицу. «Ты опять думаешь о серебрянке, да?» – сердито спросил он. «Продолжаешь винить себя в ее смерти?» Он вновь содрогнулся, вспомнив тот ужасный день, когда возле нагретых камней у серебрянки, возлюбленной Крутобока, начались преждевременные схватки. Пепелюшка отчаянно боролась за жизнь речной королевы, но серебрянка потеряла слишком много крови и умерла, едва успев произвести на свет двух крошечных котят. Пепелюшка промолчала, и Огнегриф понял, что угадал. «Ты спасла котят!» – напомнил он. «Но потеряла их мать!» – сурово отрезала подруга. «Ты сделала все, что могла», – как можно мягче сказал Огнегриф и, наклонившись, слезнул Пепелюшку в шелковый серый затылок. «А теперь просто пойди и спроси Щербатую, какие травы взять для смеси. Не думаю, что она будет очень браниться». «Хотелось бы надеяться», – с сомнением буркнула ученица целительницы и вдруг улыбнулась, решительно тряхнув головой. «Так ты полагаешь, надо просто прекратить жалеть себя?» «Точно», – ответил Огнегриф, легонько шлепнув ее своим хвостом. «Прости, больше не буду», – с притворным смирением потупилась кошечка, и в глазах ее заплясали знакомые Огнегрифу веселые искорки. «Вижу, ты не принес нам никакого угощения?» «Извини», – покачал головой Огнегриф, – «я пришел просто поговорить с тобой». «Я не думал, что Щербатая морит тебя голодом». «Нет, но доля целительницы намного тяжелее, чем кажется на первый взгляд», — ответила Пепелюшка. «Сегодня с самого утра у меня не было даже минутки свободной, чтобы перекусить», — пожаловалась она и с любопытством посмотрела на гостя. «О чем ты хотел поговорить со мной?» «О котятах когтя», — выпалил Огнегриф, чувствуя, как уже знакомый страх снова разливается по его животу. «В первую очередь о его полосатом сыночке». «Почему именно о нем?» — резко спросила Пепелюшка, устремив немигающий взор на Огнегрива. «Потому что он похож на своего отца?» Огнегрив захлопал глазами. Неужели его чувства так ясно отражаются у него на лице? «Я знаю, что не имею никакого права осуждать его. Он всего лишь котенок. Но стоит мне увидеть его, и кажется, как будто сам коготь смотрит на меня. У меня просто лапы примерзают к земле». Огнегриф медленно покачал головой. Ему было стыдно за свои слова. Но в то же время он испытывал огромное облегчение от того, что смог поделиться своими страхами с подругой. «Мне кажется, я никогда не смогу доверять ему». «Это понятно, если учесть, что ты видишь в нем второго когтя», – спокойно сказала Пепелюшка. «Тебе придется заставить себя смотреть не на его полосатую шерстку, а на то, что под ней. Попробуй разглядеть в нем не только его отца, но и мать. Неужели ты думаешь, что он ничего не унаследовал от Златошейки? Кроме того, малыш никогда не узнает, кем был его отец. Его воспитает не коготь, а грозовое племя». Огнегриф кивнул. Пепелюшка была права. «Скажи, а звездное племя давало какой-нибудь знак об этом котенке?» — спросил он, зная, что в момент рождения котят целители всегда обращаются к небу и изучают серебряный пояс. Пепелюшка отвела глаза, и у Огнегрива ёкнуло сердце. «Звездное племя не открывает мне всех своих замыслов», — уклончиво пробормотала кошечка. Но Огнегриф хорошо знал ее и сразу понял, что она что-то скрывает. «И тем не менее, что-то оно тебе сказало? Скажи мне, что?» Пепелюшка подняла голову и твердо посмотрела ему в глаза. «Его судьба будет значить для племени не меньше, чем судьба остальных котят, родившихся здесь», — твердо ответила она. Усилием воли Огнегриф заставил себя успокоиться и тут же вспомнил о второй проблеме, которая не давала ему покоя. «Я хотел посоветоваться с тобой еще кое о чем», — признался он. «Так вышло, что мне нужно выбрать наставников для чернобуркиных котят». «Я всегда считала, что это привилегия предводительницы», — пробормотала Пепелюшка, с любопытством пошевелив усиками. «Она перепоручила этот вопрос мне». Пепелюшка изумленно подняла голову. «Так что же ты такой понурый? Я думала, тебе должно польстить такое доверие». «Польстить?» — повторил для себя Огнегриф, с горечью вспомнив глаза синей звезды, полные страха и ярости. Он невольно вздрогнул. «Возможно. Ну, я не знаю, кого выбрать. Ну, кто-то у тебя есть на примете?» «В том-то и беда, что никого». Пепелюшка задумчиво нахмурилась. «Ну ладно. Скажи, что ты чувствовал, когда синяя звезда объявила тебя моим наставником?» Огнегриф задумался. Неожиданный вопрос застал его врасплох. «Гордость», — наконец сказал он. «И страх. И желание во что бы то ни стало проявить себя с самой лучшей стороны». «Отлично. Как ты думаешь, кто из наших воинов сильнее других хочет проявить себя?» Огнегриф сощурил глаза и тут же вспомнил о Дыме. У Дыма до сих пор не было ни одного оруженосца, хотя он был ровесником Огнегрива и начал обучение одновременно с ним. Он сразу вспомнил, какой завистью горели глаза молодого воина, когда синяя звезда дважды назначала Огнегрива наставником. Сначала для Пепелюшки, а потом для Белыша. «Дым!» — вслух произнес Огнегрив. «Он спит и видит себя наставником». Несмотря на то, что они с Дымом всегда недолюбливали друг друга, Огнегрив знал его как отличного воина, беззаветно преданного своему племени. «Вот и отлично! Полдела сделано!» Огнегрив смущенно посмотрел в ясные голубые глаза Пепелюшки. Она говорила так беззаботно, что ему самому стало казаться, будто он поднял шумиху вокруг сущего пустяка. «А кто будет вторым?» «Каким таким вторым?» — послышался ворчливый голос из глубины папоротникового туннеля. И на поляну твердой поступью вышла старая темно-серая кошка. Огнегриф повернулся к целительнице. Как всегда, ее длинная шерсть выглядела грязной и тусклой, словно неусыпная забота о соплеменниках не оставляла щербатой времени на уход за собой. Зато ее большие рыжие глаза грозно зыркали по сторонам, не упуская ни единой мелочи. «Синяя звезда попросила Огнегрива выбрать наставников чернобуркиным котятам», — объяснила Пепелюшка. «Вот как?» — удивленно вытаращила глаза целительница. «И на ком ты остановился?» «Мы уже выбрали Дыма», — начал Огнегрив. «Мы?» — перебила его Щербатая. «Кто это мы? Хотела бы я знать». «Пепелюшка помогла мне», — признался Огнегриф. «Думаю, синяя звезда будет очень рада узнать, что девчонка, которая только-только стала оруженосцем, берет на себя смелость решать важнейшие вопросы жизни племени», — взорвалась Щербатая, грозно оборачиваясь к своей ученице. «Ты закончила смешивать лекарства?» Пепелюшка раздвинула рот, отчаянно замотала головой и попятилась к разбросанным на поляне травам. Щербатая проводила сердитым взором ее прихрамывающую фигурку и сокрушенно фыркнула. «Эта особа вот уже несколько дней выводит меня из себя своим смирением!» Пожаловалась она. «А ведь раньше бывало, она мне и слова вставить не давала. Жду не дождусь, когда она оправится, и все пойдет по-прежнему». Старуха помрачнела и снова обернулась к Огнегриву. «Так на чем это мы остановились?» «Никак не могу подобрать второго наставника», — тяжело вздохнул глашатай. «У кого из воинов пока нет оруженосца?» — резко спросила Щербатая. Огнегрив с трудом отвлекся от мыслей Пепелюшки и задумался. «У Частокола», — ответил он, — «потом у Бурова, у Песчаной Бури, у... Кто из них самый опытный?» «Частокол», — подумал Огнегрив и тут же вздрогнул, осознав, что смертельно не хочет называть этого имени. Имеет ли он право доверить Частоколу воспитание будущего воина грозового племени? Ведь каждый кот в племени знает, что полосатый воин был самым преданным другом и единомышленником Когтя, хотя и отказался разделить с ним изгнание. Но с другой стороны, отказ глашатая дать Частоколу оруженосца может быть воспринят как личная месть за прошлые обиды. Так или иначе, Частокол был старшим и опытным воином, и уже поэтому имел первоочередное право иметь оруженосца. Очевидно, принятое решение отразилось на лице Огнегрива, потому что Щербатая, посмотрев на него, сердито буркнула. «Выбрал, наконец? Поздравляю! А теперь будь добр, оставь нас в покое. Тут и без тебя хлопот по горло». Огнегрив поспешно поднялся. Он был доволен, что наконец-то решил вопрос с наставниками. Но его радость омрачилась тревогой и сомнениями. Пусть у него пока не было повода упрекнуть Дыма и Частокола в недостатке преданности грозовому племени. Зато никогда не было иллюзий по поводу их преданности глашатаю этого племени. Глава 3. «Ты не видела Белыша?» — спросил Огнегрив у Царапки, кисточкиного оруженосца. Рыженький котенок трусил кучу свежей еды, зажав в пасти двух мышек. Не раскрывая рта, он отрицательно помотал головой. И Огнегрив почувствовал внезапное раздражение. Белыш давным-давно должен был вернуться в лагерь. «Тогда отнеси своих мышей старейшинам!» — сердито фыркнул он на Царапку. Оруженосец невнятно буркнул, повернулся и побежал в другую сторону. У Огнегрива даже шерсть на хвосте стала дыбом от злости на Белыша. Какая беда могла приключиться с этим дурачком? Он прекрасно понимал, что злится только потому, что не на шутку напуган. Что, если Белыш попался в лапы Когтю? Вне себя от беспокойства Огнегрив направился к палатке Синей Звезды, чтобы поскорее сообщить ей имена выбранных наставников. Пока предводительница будет созывать племя на церемонию, у него будет возможность поискать Белыша. Очутившись возле высокой скалы, Огнегрив громко сообщил о своем приходе и, услышав ответ Синей Звезды, решительно раздвинул полог лишайников, не тратя время на то, чтобы привести в порядок растрепанную шерстку. Предводительница по-прежнему лежала на своей подстилке, устремив невидящий взор в стену. «Синяя звезда!» — громко сказал Огнегрив, наклоняя голову. «Я подумал, что Дым и Частокол будут хорошими наставниками для котят». Ожидая ответа от предводительницы, он так разволновался, что почти забыл о своих страхах за Белыша. «Как-то сложится судьба будущих воинов, если Синяя звезда одобрит выбор своего глашатая». Предводительница повернула голову, посмотрела на Огнегрива и с усилием заставила себя приподняться на задние лапы. «Очень хорошо», — бесстрастно отозвалась она. У Огнегрива даже лапы подогнулись от разочарования. Похоже, синей звезде абсолютно безразличен его выбор. «Позвать их к тебе, чтобы ты лично поздравила их с высокой честью?» – спросил он. «Правда, сейчас их нет в лагере, но как только они вернутся...» «Их нет в лагере?» – пошевелила усами синяя звезда. «Обоих?» «Почему она так встревожилась?» – вздрогнул Огнегриф. «Они отправились в патрулирование», – неуверенно пояснил он. «А где Буран?» «Занимается с Веснянкой». «А Кисточка?» «Охотится вместе с песчаной бурей и бурым», – пролепетал Огнегриф, сбитый с толку этим градом вопросов и нарастающим волнением предводительницы. «Выходит, все воины сейчас находятся за пределами лагеря?» – резко спросила синяя звезда. И у Огнегрива оборвалось сердце при виде того, как натянулись мышцы на ее спине. Он снова подумал о Белыше и содрогнулся, вспомнив страх, который испытывал утром в притихшем лесу. «Патрули вот-вот вернутся», — сказал он, стараясь, чтобы голос его прозвучал спокойно и уверенно. «Кроме того, я здесь». «Не смей успокаивать меня! Я не маленький котенок!» — сердито рявкнула синяя звезда. И Огнегрив отшатнулся, потрясенный. «Я запрещаю тебе покидать лагерь до возвращения патрулей. За последнюю луну наш лагерь дважды подвергался нападению. И я не желаю, чтобы нас застигли врасплох в третий раз. С завтрашнего утра в лагере всегда должны оставаться как минимум трое боеспособных воинов», — продолжала синяя звезда. Ее тело дрожало от напряжения. Перепачканная шерсть стояла дыбом. Холодная дрожь пробежала по телу Огнегрива. Впервые он не посмел поднять глаза на свою предводительницу, страшась, что увидит перед собой незнакомую кошку. «Слушаю, синяя звезда», — тихо отозвался он. «Как только частокол и дым вернутся, пошли их в мою палатку. Я хочу поговорить с ними перед церемонией». «Разумеется». «А теперь уходи». Синяя звезда раздраженно махнула хвостом в его сторону. Как будто хотела сказать, что своим пребыванием в ее пещере глашатай подвергает племя смертельной опасности. Огнегриф попятился к выходу. Усевшись в тени высокой скалы, он повернул голову и пригладил языком растрепанный хвост. Что же делать? Бешено колотящееся сердце звало его немедленно бежать в лес, чтобы отыскать Белыша и как можно скорее привести его домой. Но приказ синей звезды требовал оставаться в лагере до возвращения патрулей. В следующую секунду он услышал шорох травы под бегущими лапами и почуял запахи возвращающихся частокола, дыма и ветрогона. Вот шаги замедлились. Затем раздался шорох сухих папоротников, и на поляну выскочил ветрогон, возглавлявший шествие. Огнегрив радостно вскочил на лапы. Теперь он может с полным правом покинуть лагерь и отправиться на поиски Белыша. Он понесся через поляну, чтобы поприветствовать вернувшихся. «Как прошло патрулирование?» – издалека крикнул он. «Никаких следов чужих племен», – отрапортовал ветрогон. «Зато учуяли запах твоего драгоценного оруженосца», — вставил частокол. «Возле жилища двуногих». Огнегрив нервно дернул хвостом. «Вы его видели?» — сделанным равнодушием спросил он. Частокол покачал головой. «Похоже, он охотился за птичками в саду у двуногих», — ухмыльнулся подошедший дым. «Вероятно, они ему больше по вкусу, чем лесная дичь». Огнегрив пропустил эту колкость мимо ушей. «А запах был свежий?» – спросил он, обращаясь к ветрогону. «Довольно свежий, но мы повернули к лагерю и потеряли его». Огнегрив кивнул. По крайней мере, теперь он знает, где искать оруженосца. «Частокол и дым!» – громко окликнул он. «Синяя звезда попросила вас зайти к ней в пещеру». Когда воины послушно повернули к высокой скале, он на мгновение задумался. Не пойти ли с ними на тот случай, если предводительница вновь будет вести себя как-то странно? Но тут он заметил, что ветрогон вместе с царапкой направляются к выходу и взволнованно крикнул: «Куда вы собрались?» Он помнил, что синяя звезда только что приказала оставаться в лагере не менее 3 воинов. Так что если Ветрогон уйдет сейчас, он сам никуда не сможет выйти. «Я обещал Кисточке, что вечером поучу Царапку охотиться на белок», — на ходу бросил Ветрогон. «Но я...» — начал было Огнегриф, однако, встретив любопытный взгляд Ветрогона, оборвал себя. Он не хотел признавать, что сходит с ума от тревоги за Белыша. «Нет, ничего», — отмахнулся он. И Ветрогон с Царапкой скрылись в туннеле. Провожая глазами Кисточкиного оруженосца, послушно тусящего рядом со старшим воином, Огнегриф испытал острый укол вины. Почему он никак не может добиться такого же поведения от своего ученика? Остаток вечера тянулся мучительно медленно. Усевшись в зарослях крапивы возле пещеры воинов, Огнегриф весь обратился вслух, ловя малейшие звуки, доносящиеся из леса. Правда, Чистокол сообщил, что кроме запаха Белыша, они не учуяли поблизости ни одного незнакомого запаха. Так что Огнегриф немного успокоился и почувствовал себя гораздо увереннее, чем после разговора с синей звездой. Солнце начало опускаться за верхушки деревьев, когда из лесу вернулись охотники. Следом за ними, привлеченные запахами свежей добычи, в лагерь прибежали Буран и Веснянка. Спустя какое-то время на поляне появились Долгохвост с Быстролапом, а Белыша все еще не было. Охота оказалась удачной, но никто даже не приблизился к куче. Новость о церемонии посвящения мигом облетела лагерь, взбудоражив и воинов, и оруженосцев. Огнегриф слышал, как возле пещеры оруженосцев возбужденно переговариваются Веснянка, Царапка и Быстролап. Но появление синей звезды положило конец разговорам. Увидев предводительницу, медленно выходящую из своей пещеры, оруженосцы зашикали друг на друга и уставились на нее круглыми от возбуждения глазами. Одним сильным прыжком предводительница вскочила на вершину высокой скалы и огляделась. Судя по всему, она полностью отправилась от ран, нанесенных когтем. Но Огнегриф уже не спешил радоваться ее выздоровлению. Если бы разум предводительницы восстанавливался так же быстро, как и ее тело. Вот синяя звезда гордо вскинула подбородок, готовясь обратиться к своему племени. И сердце Огнегрифа испуганно затрепетало. Голос предводительницы прозвучал сухо и резко, словно горло синей звезды огрубело от долгого молчания. Однако, услышав знакомое воззвание, Огнегриф мгновенно успокоился. Заходящее солнце облило золотом его огненно-рыжую спину, и Огнегриф снова вспомнил собственное посвящение. Гордо расправив плечи, он неторопливо занял свое место под высокой скалой, а остальные коты стали собираться вокруг поляны. Впереди всех неподвижно восседал Чистокол, устремив куда-то вдаль тяжелый, немигающий взгляд. Сидящий рядом с ним Дым, как ни старался, не мог скрыть своего восторга. «Мы собрались здесь, чтобы дать новые имена двум котятам нашего племени», — начала синяя звезда, глядя сверху вниз на Чернобурку и двух малышей, сидящих по обеим сторонам от матери. Глядя на притихших котят, Огнегриф с трудом узнал в них несносных непосед, которые утром бесновались в детской. Теперь они казались гораздо меньше ростом. Их пушистая шерстка была прилизана волосок к волоску. Один из малышей робко жался к матери. Его усики нервно подергивались от волнения. Тот, что побольше, сидел неподвижно, вцепившись когтями в землю. Вздох нетерпения прокатился по притихшему племени. Внезапно Огнегриф почувствовал, как отступают его тревоги. Что значит его страхи за Белыша и синюю звезду перед жизнью племени? Заботы приходят и уходят, а племя неизменно и вечно, как луна. Оно живет, следуя вековым обрядам и традициям, сплоченное единым воинским законом, под неусыпным взором звездного племени. «Выйдите вперед!» — разнесся над поляной голос синей звезды. Котята, держась бок о бок, пошли в центр поляны. Их серая шерстка стояла дыбом от волнения. «Дым!» — хрипло крикнула синяя звезда. «Ты возьмешь себе вооруженосца уголька!» Дым решительно приблизился к более крупному котенку и остановился рядом с ним. «Дым!» — продолжала синяя звезда. «Перед тобой твой первый оруженосец. Поделись с ним своей отвагой и решимостью. Я уверена, ты будешь не жалея сил обучать его. Но если придется трудно, не стесняйся обращаться за советом к старшим воинам». Глаза дыма светились гордостью. Когда он наклонился, чтобы коснуться носом носа своего оруженосца, громко урча, уголек пошел к краю поляны вслед за своим наставником. Сестренка уголька осталась одна в центре поляны. Глазки ее горели, маленькая грудь ходила ходуном от волнения. Поймав испуганный взгляд малышки, Огнегриф одобряюще подмигнул ей. И кошечка отчаянно впилась глазами в его лицо, словно он был единственным, кто мог спасти ее от опасности. «Частокол!» — помолчав, произнесла синяя звезда. У Огнегрива мурашки побежали вдоль хребта, когда он заметил страх, промелькнувший в глазах предводительницы. На мгновение ему показалось, будто бы синяя звезда увидела незримое зло, клубящееся вокруг полосатого воина. Он напрягся, затаив дыхание, но предводительница справилась с собой и, отринув сомнения, громко объявила. «Ты будешь наставником тростинки!» Крошечка обернулась, во все глаза глядя на приближающегося к ней огромного полосатого воина. «Частокол!» — резко сказала синяя звезда. «Ты умный и отважный воин! Передай свои лучшие качества ученице!» «Разумеется!» — пообещал частокол, наклоняясь к малышке. Огнегриву показалось, будто кошечка на миг отпрянула и лишь потом протянула носик, чтобы поприветствовать наставника. Следуя за ним, к краю поляны, малышка быстро обернулась и взволнованно посмотрела на Огнегрива. Он ободряюще кивнул ей. Коты сгрудились вокруг новых оруженосцев. Всем хотелось поздравить малышей и назвать их новыми, только что полученными именами. Огнегрив хотел уже присоединиться к остальным, как вдруг заметил выскользнувший из папоротников на поляну белоснежный комок. Белый швырнулся. Огнегриф со всех лап бросился к оруженосцу. «Где ты был?» — грозно спросил он. Белыш бросил на землю зажатую в зубах полевку. «Охотился?» «И это все, что удалось тебе поймать? Ты делал больше успехи в сезон голых деревьев!» «Лучше, чем ничего!» — вызывающе дернул плечом Белыш. «А где голубь, которого ты поймал утром?» «А разве ты не принес его в лагерь?» Вопросом на вопрос ответил оруженосец. «Это была твоя добыча!» – взорвался Огнегриф. Белыш неторопливо сел, обвив хвостиком лапки. «Я так понял, мне нужно было подобрать ее?» – спросил он. «Совершенно верно!» – прошипел Огнегриф, выведенный из себя невозмутимой наглостью оруженосца. «До тех пор, пока ты не принесешь в лагерь свою добычу, будешь ходить голодным. А теперь иди и отнеси это!» Он брезгливо повел носом в сторону полевки. «В общую кучу!» Белыш снова пожал плечами, молча подобрал полевку и отошел. Весь дрожа от злости, Огнегриф обернулся, чтобы посмотреть ему вслед, и увидел Бурана. «Он поймет, когда будет готов понять», — мягко сказал мудрый воин. «Очень на это надеюсь», — пробормотал Огнегриф. «Ты уже решил, кто возглавит расцветный патруль?» — спросил Буран, тактично меняя тему. Огнегриф засмеялся. Честно признаться, он еще не думал ни об утреннем, ни об остальных патрулях и охотничьих отрядах на завтра. Весь вечер его мысли были заняты исчезновением Белыша. «Подумай хорошенько», — посоветовал Буран, отходя. Времени вполне достаточно. «Я сам поведу патруль», — решил Огнегриф. «Возьму с собой Долгохвоста и кисточку». «Отлично», — одобрил Буран. «Не возражаешь, если я прямо сейчас предупрежу их?» Он повернулся и посмотрел на кучу еды, возле которой уже начали собираться коты. «Да», — ответил Огнегриф, — «спасибо». Он посмотрел вслед белоснежному воину и вдруг почувствовал, как в животе у него урчит от голода. Он поднялся, собираясь подойти за лакомым кусочком, как вдруг заметил возле кучи белую спину. «Белыш!» Наплевав на приказ наставника, маленький наглец полез ужинать вместе со всем племенем. Вне себя от ярости Огнегриф огромным усилием воли подавил желание броситься к Белышу. Не хватало только устраивать перепалку с оруженосцем на глазах у всего племени. Белыш тем временем беспокойно вытащил из кучи жирную мышь, развернулся и столкнулся с Бураном. Огнегриф увидел, как белоснежный воин сурово посмотрел на оруженосца и что-то негромко сказал ему. Огнегриф не расслышал слов, зато увидел, как Белыш поспешно бросил мышь и, опустив хвост, понуро поплелся в свою пещеру. Огнегриф быстро отвернулся, пристыженный тем, что не успел отчитать оруженосца, до того, как в дело вмешался старший воин. Внезапно он понял, что совсем не хочет есть. Оглядевшись, он заметил под папоротниками синюю звезду и почувствовал желание немедленно обсудить с бывшей наставницей поведение непослушного оруженосца. Однако, приглядевшись, он заметил в глазах синей звезды прежнее безмерное отчаяние. Тоска сжала его сердце, когда он увидел, как предводительница отрешенно сидела над своим зябликом, а затем, с трудом поднявшись, устало побрела в пещеру, оставив на земле нетронутую птичку. Глава 4. Этой ночью Огнегриф услышал во сне чьи-то тихие шаги. В следующее мгновение из леса вышла пестрая кошка. Ее добро-золотистые глаза сверкали в темноте. Как всегда, при виде пестролистой у Огнегрифа тоскливо сжалось сердце. Он до сих пор не мог смириться со смертью старой целительницы. Он с нетерпением потянулся к пестролистой, чтобы поздороваться. Но впервые она не подошла к нему, как обычно, и не потерлась носом о его щеку. Вместо этого она молча повернулась и побрела прочь. Ничего не понимающий Огнегриф сначала пошел за ней, потом побежал. Он несся по лесу, громко окликая старую кошку, но расстояние между ними никак не сокращалось, хотя пестролистая не делала попыток ускорить шаг. Она просто шествовала впереди, глухая к его крикам и мольбам. Вдруг из-за дерева выскочила еще одна кошка. Огнегриф узнал синюю звезду, увидел ужас в ее глазах. Он попытался оббежать предводительницу, боясь упустить из вида пестролистую. Но из зарослей папоротника наперерез ему вылетел белыш и сшиб с ног. Распростершись на земле, Огнегриф увидел горящие глаза Бурана, глядящие на него из-за веток. Вскочив на ноги, Огнегриф снова пустился в погоню за пестролистой. Их по-прежнему разделяло всего несколько лисьих прыжков. Однако пестролистая продолжала уверенно идти вперед, не оборачиваясь на его крики, словно даже не хотела знать, кто зовет ее. Тем временем на пути Огнегрифа стали появляться другие воины грозового племени. Он отпрыгивал в сторону, уворачивался, бежал мимо все новых и новых котов, а они кричали и звали его. Огнегриф не мог разобрать ни слова, но голоса соплеменников сливались в единый невнятный хор, плачущий, сердитый, упрекающий, молящий о помощи. Голоса становились все громче и громче, и вскоре его отчаянные крики утонули в общем гуле. Впрочем, пестролистая все равно не обращала внимания на его призывы. «Огнегриф!» — вырвался из хора громкий голос Бурана. «Кисточка и Долгохвост готовы выступать. Проснись, Огнегриф, они ждут тебя!» Полусонный, одурманенный кошмаром, он с трудом потянулся и поднялся на ноги. «Что ты сказал?» — вяло переспросил он. Слабый предрассветный сумрак сочился сквозь ветви пещеры воинов. Рядом с пустой подстилкой, на которой когда-то спал Крутобок, стоял Буран. «Патруль уже ждет», — пояснил он. «Кроме того, синяя звезда хотела поговорить с тобой, прежде чем ты уйдешь». Огнегриф яростно потряс головой, прогоняя остатки сна. Он был напуган. Обычно, являясь во сне, пестролистая была с ним даже еще ласковее, чем при жизни. Она всегда подбадривала и успокаивала его. Поэтому ее поведение в сегодняшнем кошмаре было похоже на неожиданный укус гадюки. Неужели бывшая целительница отвернулась от него? Но за что? Огнегриф прогнул спину, потянулся и почувствовал, как дрожат его лапы. «Передай кисточке и Долгохвосту, что я приду, как только управлюсь». Он начал пробираться к выходу мимо спящих товарищей. У стены сладко сопели Чернобурка и Белоснежка. После того, как их котята покинули детскую, королевы вновь вернулись к воинской жизни. Огнегриф вылез на поляну. Несмотря на то, что солнце еще не успело подняться до верхушек деревьев, день обещал быть очень жарким. Зеленая роща, раскинувшаяся на вершине холма, выглядела по-утреннему приветливо и нарядно. Знакомые лесные запахи успокоили Огнегрива. Тревожные картины недавнего сновидения стали бледнеть и таять в его памяти. И вскоре он почувствовал, как опускается вздыбленная шерсть на загривке. Но стоило ему случайно взглянуть в сторону папоротников, в которых когда-то жила пестролистая, как на сердце снова потяжелело. Кисточка и Долгохвост ждали глашатая посреди поляны. Быстро кивнув им, Огнегриф потусил в пещеру синей звезды. Зачем предводительница желает видеть его в такую рань? Возможно, хочет поручить ему какое-то особое задание? Но это означало бы, что к предводительнице возвращается прежняя воля и решимость. Не в силах сдержать своей радости, Огнегриф весело окликнул синюю звезду из-за полога лишайников, закрывавших вход в пещеру. «Входи!» – послышался взволнованный голос из глубины пещеры. И у Огнегрива упало сердце. Проскользнув внутрь, он увидел, как предводительница возбужденно меряет шагами свою пещеру. Она не останавливалась даже при виде Огнегрива, поэтому глашатую пришлось прижаться боком к стене, чтобы не попасть ей под ноги. «Огнегриф!» – начала предводительница, не глядя на него. «Мне необходимо увидеть во сне звездное племя. Я должна отправиться к лунному камню». Лунным камнем называли сверкающий утес, лежащий глубоко под землей, на скалистом плато, что простиралось рядом с землями племени ветра, в той стороне, где садилось солнце. «Ты хочешь идти к высоким валунам?» — изумленно воскликнул Огнегриф. «Может быть, ты знаешь другой лунный камень?» Раздраженно огрызнулась синяя звезда, не переставая расхаживать из угла в угол. Ее шаги гулко отзывались в стенах пещеры. «Но это очень далеко. Ты уверена, что у тебя хватит сил?» — пролепетал Огнегриф. «Я должна поговорить со звездным племенем!» — рявкнула синяя звезда. Внезапно остановившись, она пристально посмотрела на глашатая. «Я хочу, чтобы ты сопровождал меня». «Кого еще ты возьмешь с собой?» – спросил Огнегриф. «Никого», – хмуро буркнула предводительница. Огнегриф вздрогнул. Его смущала мрачная решимость синей звезды. И ему не нравился тон, которым она говорила о предстоящем путешествии. Это звучало так, будто от похода к высоким валунам зависела вся ее жизнь. Кроме того, она не желала брать с собой никого, кроме него. «Не опасно ли путешествовать вдвоем?» – осмелился спросить он. Синяя звезда окатила его ледяным взглядом своих голубых глаз и, сухо поджав губы, прошипела. «Хочешь взять еще кого-то? Зачем это?» В глазах ее промелькнуло откровенное недоверие, и Огнегриф похолодел от страха. Ему пришлось собрать все силы, чтобы голос прозвучал ровно и спокойно. «Затем, что по дороге на нас могут напасть». «Тогда ты защитишь меня», — еле слышно прошипела предводительница. «Да или нет?» «Я отдам жизнь за тебя», — угрюмо пообещал Огнегриф. Он мог как угодно относиться к поведению синей звезды, но она была его предводительницей, и ничто не могло поколебать его преданности. Видимо, его ответ успокоил синюю звезду, поскольку она молча уселась перед своим глашатаем и еле слышно пробормотала. «Хорошо». Огнегриф задумчиво склонил голову к плечу. «Ты подумал об угрозе со стороны племени ветра и племени теней?» – неуверенно спросил он. «Ты только вчера предупреждала меня о необходимости охранять лагерь». Синяя звезда медленно кивнула. И Огнегриф, приободрившись, продолжал. «Кроме того, чтобы добраться до высоких валунов, нам придется ступить на земли племени ветра». Синяя звезда вскочила. «Я должна поговорить со звездным племенем!» — рявкнула она, подымая дыбом шерсть на загривке. «Почему ты все время пытаешься отговорить меня? Или ты идешь со мной, или я пойду одна. Ясно тебе?» Огнегриф посмотрел на свою предводительницу, понимая, что она не оставляет ему выбора. «Я пойду», — кивнул он. «Хорошо», — снова сказала синяя звезда. На этот раз чуть более мягко. «Нам нужны будут травы путников, чтобы поддерживать силы во время путешествия. Схожу поговорю со Щербатой». С этими словами она направилась к выходу мимо Огнегрива. «Разве мы выходим прямо сейчас?» — бросил ей вслед Огнегрив. «Да!» — не останавливаясь, крикнула синяя звезда. Огнегрив молча вылез из пещеры. «Ну, я собирался повести утренний патруль», — неуверенно напомнил он предводительнице. «Значит, он отправится без тебя», — отмахнулась она. «Ладно». Огнегриф проводил взглядом синюю звезду, удаляющуюся в сторону полянки, где жила целительница. А потом неуверенно побрел к ожидающему его патрулю. Он еще издалека увидел, что Долгохвост расхаживает взад-вперед по поляне, нетерпеливо размахивая хвостом. А невозмутимая кисточка спокойно лежит на животе и, прикрыв глаза, глядит в его сторону. «В чем дело?» – набросился на него с расспросами Долгохвост. «Зачем синей звезде понадобилась Щербатая? Она что, заболела?» «Она пошла за травами путников», – пояснил Огнегриф. «Синяя звезда хочет вознести свои сны к звездному племени. Мы сейчас отправляемся к лунному камню». «Путь не близкий», — заметила кисточка, медленно поднимаясь. «Стоит ли рисковать? Синяя звезда еще до конца не оправилась от ран, нанесенных ей в последней битве», — добавила она, старательно избегая упоминания имени Когтя, нанесшего эти раны. «Она сказала мне, что звездное племя призывает ее», — вздохнул Огнегриф. «А кто еще пойдет с вами?» — поинтересовался Долгохвост. «Никто. Мы идем вдвоем». «Если хочешь, я пойду с вами», — предложила кисточка. Огнегриф молча покачал головой, и Долгохвост ощерил зубы в язвительной усмешке. «Думаешь, сумеешь справиться в одиночку?» — прошипел он. «Ты хоть и глашатай, но до Когтя тебе далеко». «И это прекрасно», — раздался сзади низкий голос Бурана. И Огнегриф с облегчением повернул голову. Видимо, белый воин слышал весь разговор, поскольку продолжил. Если синяя звезда и огнегриф отправятся без сопровождения, у них будет больше шансов остаться незамеченными. Разумеется, всякий путешествующий к высоким валунам пользуется правом безопасного прохода через чужую территорию. Но лучше не давать племени ветра повода обвинить нас в том, что мы посылаем военные экспедиции на их земли. Время сейчас неспокойное, сами знаете. Кисточка, понимающе кивнула, а Долгохвост вызывающе отвернулся. Огнегриф, чуть прикрыв глаза, с благодарностью посмотрел на Бурана. «Щербатая!» Послышался со стороны пещеры целительницы нетерпеливый крик синей звезды. «Иди к ней», — тихо сказал Буран, и потому как взволнованно прозвучал его голос, Огнегриф догадался, что белоснежный воин в полной мере разделяет его опасения относительно душевного здоровья предводительницы. «Я сам поведу патруль и организую охотничьи команды», — уже громче объявил Буран. «Спасибо тебе», — поблагодарил Огнегриф и, почтительно склонив голову, понесся через полянку к пещере целительницы. «Полагаю, тебе нужны травы путников», — проворчала Щербатая, когда Огнегриф выскочил из папоротников. Старуха спокойно сидела на поляне, а синяя звезда, погруженная в свои мысли, возбужденно ходила взад-вперед мимо ее пещеры. «Да, пожалуйста», — попросил Огнегриф. Из расщелины скалы, прихрамывая, вылезла Пепелюшка и подбежала к целительнице, даже не остановившись, чтобы поприветствовать своего глашатая. «Которая из них ромашка?» — шепотом спросила она, наклоняясь к рваному уху старухи. «Пора бы и самой знать», — едко прошипела целительница. «Я думаю, что знаю, но не уверена. Просто хочу убедиться», — смущенно повела ушками Пепелюшка. Презрительно фыркнув, старуха тяжело поднялась на ноги и побрела к скале, возле которой были разложены кучками разные травы. Огнегриф посмотрел на синюю звезду. Она уже прекратила расхаживать и теперь, задрав голову, смотрела в небо, с опаской принюхиваясь. Огнегриф тихонько пошел следом за Щербатой. «Ромашка не входит в сбор для путников», — еле слышно прошептал он. «Синей звезде нужны травы не только для укрепления тела, но и для успокоения души», — многозначительно прищурила Щербатая. И, грозно посмотрев на Пепелюшку, прошипела. «Честно говоря, я надеялась добавить ромашку, не оповещая об этом весь лагерь». Своей тяжелой лапой она раздраженно ткнула в одну из кучек. «Вот она!» «Конечно!» — кротко кивнула Пепелюшка. «Теперь я вспомнила!» «Было бы лучше, если бы ты не забывала!» — отрезала старуха. «Целительница!» не имеет права тратить время на сомнения. Направь свои силы на день сегодняшний, и пусть не тревожат тебя призраки дня вчерашнего. На тебе лежит долг перед племенем. Перестань метаться и прими свою судьбу». Огнегриву стало жаль маленькую ученицу. Он попытался поймать ее взгляд, но Пепелюшка, даже не посмотрев на него, занялась приготовлением сбора. Она аккуратно отгребла лапами понемножку трав из каждой кучки и под суровым взором Щербатой смешивала их вместе. Синяя звезда тем временем вновь начала беспокойно мерить шагами поляну. «Еще не готова?» – раздраженно окликнула она целительниц. Огнегриф поспешно приблизился к предводительнице. «Почти готова», – сказал он. «Не тревожься, сегодня еще до заката мы будем у высоких валунов». Синяя звезда утвердительно опустила веки. Вскоре Пепелюшка, сильно припадая на изувеченную лапку, подошла к ним, держа в пасти охапку травы. «Это твои», — сообщила она, кладя сбор под ноги синей звезде. «А твои там», — она кивнула головой, указывая Огнегриву на скалу. Огнегриф все еще мучительно глотал слюну, стараясь избавиться от едкой горечи во рту. А синяя звезда уже направилась к выходу. К кивком велев ему следовать за собой. Тем временем лагерь уже проснулся. Всюду кипела привычная утренняя суета. Синеглазка, выбравшись из детской, сонно щурилась на яркое солнце, а под поваленным дубом кряхтел лоскут, с трудом расправляя старые лапы. Оба с любопытством покосились на предводительницу и глашатая и тут же вернулись к своим утренним заботам. «Привет!» При звуке знакомого голоса у Огнегрива упало сердце. Белыш выкарабкался из своей пещеры и замер у выхода. Его длинная белая шерсть свалялась во сне и теперь стояла дыбом. Видно, малыш еще не успел привести себя в порядок. «Куда это вы? А мне с вами можно?» Огнегрив на мгновение задержался у выхода. «Разве тебе не нужно отправиться на поиски голубя?» – строго спросил он. «Подождет, невелика птица», – отмахнулся Белыш. «Кроме того, его наверняка давным-давно утащила какая-нибудь голодная сова. Позволь мне пойти с вами, ну пожалуйста!» «Совы не питаются мертвечиной», – сухо напомнил оруженосцу Огнегрив. Заметив вылезающего из пещеры Ветрогона, он громко крикнул ему через всю поляну. «Ветрогон, ты не возьмешь с собой Белыша поохотиться?» В глазах воина проскользнуло явное неудовольствие. Но он кисло кивнул головой, давая понять, что согласен. Огнегрив прекрасно помнил, с какой радостью накануне Ветрогон отправился ловить белок с царапкой. И понял, что воин недолюбливает Белыша. Положа лапу на сердце, Огнегрив не мог осуждать его за это. Его самого все больше и больше раздражало поведение юного оруженосца. Белыш всем своим видом демонстрировал полное равнодушие к воинскому закону и не прилагал никаких усилий к тому, чтобы заслужить уважение воинов племени. «Это нечестно!» – захныкал Белыш. «Я вчера уже охотился! Можно мне пойти с вами?» «Нет, я хочу, чтобы ты сегодня охотился с Ветрогоном», – отрезал Огнегрив. И, не дожидаясь новых возражений оруженосца, прыгнул в папоротники. Глава 5. Он догнал предводительницу только на вершине холма, когда она остановилась понюхать воздух перед тем, как войти в лес. Присмотревшись к предводительнице, Огнегрив с облегчением увидел, что, очутившись за пределами лагеря, она выглядит гораздо более спокойной и уверенной. Настороженно принюхиваясь, синяя звезда направилась к границе речного племени. Огнегрив удивленно посмотрел на нее, не понимая, зачем идти более длинным путем. Но спорить не решился. Может быть, когда они пойдут вдоль реки, ему удастся хотя бы издали увидеть Крутобока. Выше нагретых камней начиналась граница речного племени, и коты двинулись вдоль нее вверх, следуя по меткам. Теплый ветерок доносил запах вереска, цветущего на пустоши. Внизу, за папоротниковыми зарослями, шумом бежала вода. Огнегрив вытянул шею и увидел снизу подножие деревьев, сверкающую на солнце гладь реки. Высоко над его головой светились зеленью листья, вспыхивая на краях там, где солнечные лучи пронзали кружевной шатер леса. Даже здесь, в тени, было очень жарко. Огнегрив впервые пожалел, что не мог нырнуть в воду, как речной кот, и хоть немного остудиться. Синяя звезда бежала впереди, не замедляя шаг. Уши ее настороженно вздрагивали, хвост воинственно торчал вверх. Вскоре река повернула вглубь территории речного племени, а синяя звезда пошла прямо по меткам, проложенным вдоль границы между землями речных и грозовых котов. Огнегрив последовал за ней, продолжая настороженно вглядываться в невидимую границу, выискивая в густом лесу следы патруля речного племени. Душа его разрывалась между страхом быть обнаруженными и желанием, чтобы во что бы то ни стало увидеть старого друга. Он не хотел даже думать о том, что будет, если соседский патруль обнаружит их здесь. Совсем недавно они с речным племенем едва не вступили в войну за серебрянкиных котят. И лишь решение Крутобока отдать детей на воспитание в племя их матери предотвратило битву. Внезапно синяя звезда остановилась, запрокинула голову и приоткрыла рот, чтобы лучше распробовать запах. В следующее мгновение она припала к земле, и Огнегриф, полностью доверяя инстинкту предводительницы, послушно шлепнулся в ближайшие заросли крапивы. Воина речного племени. Еле слышно прошептала синяя звезда. Теперь Огнегриф и сам почуял присутствие соседей. Шерсть у него на загривке встала дыбом, когда запах усилился. Медленно приподняв голову, Огнегриф с бешено колотящимся сердцем уставился сквозь ветви, надеясь увидеть знакомый силуэт. Краем глаза он заметил, что синяя звезда, вытаращив глаза, мучительно вглядывается сквозь заросли. Она дышала так тихо, что бока ее почти не шевелились. Неужели тоже надеется увидеть Крутобока или какого-то другого воина речного племени? И не потому ли она избрала именно этот, более длинный путь? Огнегриф подозревал, что дело тут вовсе не в Крутобоке. Ведь еще накануне предводительница даже не помнила о том, что серый воин навсегда покинул грозовое племя. Кроме того, он видел, что с недавних пор синяя звезда целиком ушла в свои мысли. Ей почти не интересовалась жизнью собственных воинов. И вдруг его словно ударило. Синяя звезда ищет своих детей. Двое ее котят выросли за рекой и стали воинами речного племени. Много-много лун тому назад синяя звезда отдала детей их отцу. И они выросли, не зная своей настоящей матери. Она никогда их не забывала. Но лишь один Огнегриф был посвящен в мрачную тайну предводительницы грозового племени. Сомнений больше не оставалось. Синяя звезда ищет камни и невидимку. Между деревьев мелькнул клочок пятнистой бурой шерсти. И у Огнегрифа разочарованно ёкнуло сердце. Это был не Крутобок. И даже не один из детей синей звезды. Смутно знакомый запах подтвердил догадку Огнегрива. Ветви скрывали оцелодку, глашатая речного племени. Огнегрив покосился на синюю звезду. Она стояла, вытянув шею, и с тоской всматривалась в заросли. Тем временем шорох папоротников сообщил о том, что оцелодка приближается. Огнегрив часто-часто задышал. Что будет, если та увидит синюю звезду? У Огнегрифа кровь застучала в ушах. Он весь напрягся и выразительно посмотрел на синюю звезду, безмолвно умоляя ее спрятаться. Но, видимо, предводительница все еще не оставляла надежды увидеть своих детей, которые родились незадолго до того, как она стала глашатаем грозового племени. В то время честолюбие и фанатичная преданность своему племени заставили принять страшное решение. Синяя звезда отказалась от собственных детей и отнесла их в речное племя. Самый маленький котенок не вынес долгого путешествия и умер, а двое оставшихся стали речными воинами. Огнегриф мучительно сморщился, вспомнив, с какой болью предводительница говорила о своем третьем малыше. Шорох папоротников стал еще громче, и Огнегриф затаил дыхание. Он услышал, как оцелодка остановилась, видимо, почуяв что-то неладное. Бросив отчаянный взгляд на синюю звезду, он хотел уже подать ей сигнал кончиком хвоста. Но в последний миг предводительница вдруг наклонила голову и прошептала ему в самое ухо. «Пошли отсюда. Будет лучше, если мы отойдем подальше на свою территорию». Огнегриф с облегчением перевел дух, глядя, как предводительница начала медленно отползать назад. Прижав уши к затылку, почти касаясь животом земли, он попятился от пограничных меток вглубь территории грозового племени. Эта оцелотка так топочет, что ее наверняка слышно в племени теней. Едко заметила синяя звезда, когда они отошли на достаточное расстояние от границы. Огнегриф изумленно пошевелил усами. Неужели синяя звезда забыла, насколько опасно приближаться к границе племен, особенно в такое непростое время? Она неплохая воительница, но слишком увлекается и забывает об осторожности. Невозмутимо продолжала синяя звезда. Вот и сейчас ее гораздо больше интересовал кролик, сидящий против ветра, а не вражеские воины, притаившиеся на самой границе. Беззаботное настроение предводительницы незаметно передалось и Огнегриву. Теперь он и сам вспомнил, что ветерок нес в их сторону отчетливый кроличий запах. Но тогда он так боялся быть обнаруженным, что не обратил никакого внимания на добычу. «Это напоминает мне то время, когда я была твоей наставницей», — довольно проурчала синяя звезда, углубляясь в пестрые от солнечных пятен заросли. Огнегриф бросился вдогонку. «Мне тоже», — ответил он и зажмурился от удовольствия, вспомнив первый сезон «Зеленых листьев», который он провел в лесу. Тогда он впервые открыл для себя радость охоты и гордость принадлежности к грозовому племени. «Ты быстро учился. Я сделал отличный выбор, пригласив тебя в наше племя», — пробормотала синяя звезда, оглядываясь на него через плечо. Огнегриф смущенно потупился, увидев, с какой гордостью она смотрит на него. «Наше племя стольким обязано тебе», — продолжала синяя звезда. «Ты изгнал хвостолома из племени теней. Ты привел племя ветра из изгнания. Ты помог речным котам, когда они страдали во время наводнения. И ты спас наше племя от когтя». Огнегриф был смущен ее неумеренной похвалой. Но, оказывается, предводительница еще не закончила. «В нашем племени нет никого равного тебе. Ты самый справедливый, самый преданный, самый смелый, самый...» У Огнегрива даже шерсть на спине зашевелилась. «Опомнись, синяя звезда! Что ты говоришь? Любой воин грозового племени не меньше меня чтит воинский закон», — неуверенно напомнил он. «Любой пожертвует жизнью, защищая тебя и наше племя». Синяя звезда остановилась и резко повернулась к своему глашатаю. «Ты единственный, кто осмелился выступить против когтя», — сухо напомнила она. «Потому что я единственный знал об убийстве Ярохвоста», — резко возразил он. Еще будучи маленьким оруженосцем, Огнегриф узнал о том, что коготь повинен в смерти верного глашатая грозового племени. Но он не мог доказать вину нового глашатая до тех пор, пока коготь сам не обнаружил свое истинное лицо, возглавив шайку бродячих котов и организовав нападение на собственный лагерь. «Крутобок тоже знал». Глаза синей звезды негодующе сверкнули. «Но защитил меня только ты». Огнегриф не нашелся, что ответить, и отвел глаза, уныло опустив кончики ушей. Было видно, что синяя звезда больше не доверяет никому, кроме него. Теперь Огнегриф понял, что удар, нанесенный когтем, оказался гораздо страшнее, чем кто-либо мог подумать. Проклятый убийца отравил душу предводительницы, лишив ее веры в собственных воинов и собственное право на лидерство. «Пошли!» — фыркнула синяя звезда. Огнегриф молча посмотрел вслед предводительницы и невольно содрогнулся при виде ее напряженной спины и воинственно поднятого хвоста. Несмотря на палящее солнце, ему вдруг почудилось, будто черная туча закрыла свет и бросила зловещую тень на все их путешествие. Солнечные лучи насквозь просвечивали лесную крону, когда они добрались до четырех деревьев. Вслед за синей звездой Огнегриф сбежал с холма в долину, посреди которой, как четыре безмолвных наблюдателя, высились четыре исполинских дуба. Древние деревья охраняли священную поляну советов, на которой каждое полнолуние собирались коты всех четырех лесных племен. Только в ночь проведения совета действовало священное перемирие, когда котам враждующих племен запрещалось нападать друг на друга. Обогнув скалу, на которой во время совета стояли предводители четырех племен, они двинулись к дальнему краю поляны. С каждым шагом поросший травой холм становился все круче и каменистей. И вскоре Огнегриф заметил, что синяя звезда с трудом поспевает за ним. Прежде чем перепрыгнуть на следующий камень, она останавливалась и с трудом переводила дыхание, так что Огнегрифу пришлось замедлить шаг, чтобы не оторваться от своей предводительницы. На вершине холма синяя звезда остановилась, тяжело пыхтя и отдуваясь. «Ты в порядке?» – спросил Огнегриф. «Просто я уже не так молода», – пропыхтела синяя звезда. Огнегриф встревожился. До сих пор ему казалось, что предводительница полностью оправилась от своих ран. Откуда же тогда взялась эта внезапная слабость? Сейчас синяя звезда выглядела гораздо старше и немощнее, чем когда-либо. «Возможно, во всем виноват крутой подъем», – успокаивал себя Огнегриф. «Кроме того, шерсть в два раза толще и тяжелее моей». Пока предводительница восстанавливала дыхание, Огнегриф тревожно окинул взглядом предгорье, поросшее невысоким утесником и вереском. Отсюда и до клубящихся в вышине облаков лежали земли племени ветра. Здесь Огнегриф чувствовал себя гораздо более неуютно, чем возле границы с речным племенем. Коты племени ветра не простили соседям укрывательства хвостолома. А ведь именно синяя звезда когда-то уговорила своих воинов проявить милосердие к ослепшему бандиту. Что будет, если патруль племени ветра обнаружит на своей территории предводительницу грозовых котов под охраной единственного воина? Огнегриф не был уверен, что сможет в одиночку выстоять против целого дозорного отряда. «Надо идти очень осторожно, чтобы нас не заметили», – прошептал он. «Что ты сказал?» – громко переспросила предводительница. На вершине вовсю гулял ветер. Не настолько сильный, чтобы ослабить испепеляющую жару, но достаточно, чтобы отнести прочь слова Огнегрива. «Надо постараться, чтобы нас не заметили», – неохотно повысил голос Огнегрив. «С какой стати?» – резко спросила синяя звезда. «Мы направляемся к лунному камню. Само звездное племя дает путникам право безопасного прохода к святилищу». Она твердо посмотрела на своего глашатая, и Огнегриф понял, что возражать бессмысленно. «Тогда я пойду первым», – вздохнул он. Огнегриф знал предгорье лучше любого грозового кота. Ему приходилось часто бывать здесь. И в качестве друга племени ветра, и самому по себе. Но никогда еще он не чувствовал себя таким беззащитным, как сегодня. Он быстро вел синюю звезду через море вереска, мысленно умоляя воинов-предков помочь им миновать вражеские патрули. Хорошо бы звездное племя разделяло веру синей звезды в ее право на беспрепятственный проход к святилищу. Но еще лучше, если бы синей звезде хватило мудрости держать уши настороже, а хвост пониже. Солнце достигло зенита, когда они добрались до полосы колючего утесника, за которой кончалась территория племени ветра. Сразу за зарослями начинался пологий склон, а за ним земли двуногих. Огнегриф помедлил. Волны раскаленного воздуха, удушливо, как дыхание больного кота, опаляли его лицо. И он прекрасно понимал, что этот же самый ветер сейчас разносит их запах над землями племени ветра. Оставалось надеяться лишь на то, что густой медвяный аромат вереска заглушит следы их присутствия. В следующий миг синяя звезда призывно махнула хвостом и нырнула в вересковое море. И тут за спиной Огнегрива раздался злобный кошачий вой. Он резко обернулся, попятился назад и тут же сморщился, уколовшись задней лапой об утесник. Перед ним, прижав уши к затылку и вздыбив шерсть на загривках, стояли трое котов из племени ветра. «Что ты тут делаешь?» – прошипел крапчатый темно-бурый кот, в котором Огнегриф сразу узнал Чернохвата, одного из старших воинов племени. Рядом с ним, воинственно изогнув спину, выпустил когти серый полосатый карнаух. Огнегриф хорошо знал обоих котов и привык считать их своими друзьями еще с тех пор, когда помог племени ветра вернуться в родные места. Но теперь, видимо, от былой дружбы не осталось и следа. Третий кот был ему незнаком. Судя по росту, это был оруженосец, но и он смотрел на непрошенного гостя с такой же ненавистью, что и его старшие товарищи. «Мы просто идем», — начал он. «Ты на нашей земле!» — перебил Чернохват, и глаза его гневно сверкнули. «Куда подевалась синяя звезда?» В отчаянии подумал Огнегриф, одновременно надеясь на ее поддержку и в то же время страстно желая, чтобы предводительница, не услышав вопля патруля, благополучно продолжила свой путь к святилищу. В следующий миг громкое рычание возвестило о том, что синяя звезда вернулась за своим глашатаем. Быстро обернувшись, Огнегриф увидел, что предводительница стоит возле зарослей утесника. Голова ее была гордо поднята. Глаза сверкали гневом. «Мы путешествуем к высоким валунам. Звездное племя дарует нам право безопасного прохода. Вы не можете останавливать нас!» Но Чернохват и ухом не повел. «Ты лишила себя права на милость звездного племени, когда приняла в свое племя хвостолома!» — крикнул он. Огнегриф прекрасно понимал озлобленность племени ветра. Он своими глазами видел, в каких ужасных условиях им пришлось жить в период изгнания. С невольной жалостью он вспомнил крошечного котенка, которого помогал нести домой. Малыш был единственным выжившим из всего помета. «Вы должны дать нам проход!» – прошипела синяя звезда. Огнегриф похолодел, увидев, что предводительница, подняв дыбом шерсть на загривке, выпустила когти, готовясь вступить в бой.